Верность. Верность – свойство верного, полная преданность, правдивость, твердость в слове, стойкость в деле, надежность, точность, исправность, достоверность, правдивость, истина. Верный – заслуживающий полного доверия, не вызывающий сомнения в своей надежности, надежный, соответствующий истине и действительности, правильный и точный. Словарь Даля. Бог верен, и нет неправды в нем. Он праведен и истинен. Второзаконие 32, 4. Любите Господа, все праведные Его. Господь хранит верных, и поступающим надменно воздает с избытком. Псалом 30, 24. Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине. 3 Иоанна 1:3. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. 1 Коринфянам 4:2. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Откровение 2:10. Верность делу – залог успеха. Верность – это свойство героев. Верность Господу ведет нас туда, где действует Господь. Ничто так высоко не стоит в очах Божиих, как верность. От верности в малом зависит успех в великом. Хочешь ли быть великим? Начинай с самого малого. Блаженный Августин.